«Анафема ты, проклятый теперь!» — разразился вдруг Григорий. «А как же ты после того, подлец, рассуждать смеешь, если...» «Не бронись, Григорий, не бронись!» — прервал Федор Павлович. «Вы переждите, Григорий Васильевич, хотя бы самое даже малое время-с, и прослушайте дальше, потому что я всего не окончил. Потому в самое-то время, как я Богом стану немедленно проклят, в самый тот самый высший момент я уже стал все равно как бы иноязычником, и крещение мое с меня снимается и ни во что вменяется. Так ли хоть это-с?» «Да заключай, брат, скорей заключай!» — поторопил Федор Павлович, с наслаждением хлебнув из рюмки. «А коли я уж не христианин, то значит, я и не солгал мучителям, когда они спрашивали, христианин я или не христианин, ибо я уже был самим Богом совлечен моего христианства по причине одного лишь замысла, и прежде чем даже слово успел мое молвить мучителям. А коли я уже разжалован, то каким же манером и по какой справедливости станут спрашивать с меня на том свете, как с христианина, за то, что я отрекся Христа, тогда как я за помышление только одно – еще до отречения был уже крещение моего совлечен. Или я уж не христианин, значит, я и не могу от Христа отрекнуться, ибо не от чего тогда мне и отрекаться будет. С татарина поганого кто же станет спрашивать, Григорий Васильевич, хотя бы и в небесах, за то, что он не христианином родился? И кто же станет его за это наказывать, рассуждая, что с одного вала двух шкур не дерут? Да и сам Бог, Вседержитель, с татарина, если и будет спрашивать, когда тот помрет, то, полагаю, каким-нибудь самым малым наказанием, так как нельзя же совсем не наказать его, рассудив, что ведь... Не повинен же он в том, если от поганых родителей поганым на свет произошел. Не может же Господь Бог насильно взять татарина и говорить про него, что и он был христианином. Ведь значило бы тогда, что Господь Вседержитель скажет сущую неправду. А разве может Господь, Вседержитель неба и земли, произнести ложь, хотя бы в одном только каком-нибудь словес? Григорий остолбенел и смотрел на оратора, выпучив глаза. Он хоть и не понимал хорошо, что говорят, но что-то из всей этой дребедени вдруг понял и остановился с видом человека, вдруг стукнувшегося лбом об стену. Федор Павлович допил рюмку и залился визгливым смехом. «Алешка! Алешка! Каково! Ах ты, казуист! Это он был у иезуитов где-нибудь, Иван! Ах ты, иезуит смердящий! Да кто ж тебя научил? Но только ты врешь, казуист, врешь, врешь и врешь. Не плачь, Григорий, мы его сию же минутой разобьем в дым и прах. Ты мне вот что скажи, ослица, пусть ты пред мучителями прав, но ведь ты сам-то в себе все же отрекся от веры своей. И сам же говоришь, что в тот же час был анафема проклят. А коли раз уж анафема, так тебя за эту анафему по головке в аду не погладят. Об этом... Ты как полагаешь, иезуит ты мой прекрасный? Это сумление нет-с, что сам в себе я отрекся. А все же никакого и тут специально греха не было-с. А коли был грешок, то самый обыкновенный весьма-с. Как так, обыкновенный весьма-с? Врешь, проклятый! Прошипел Григорий. Рассудите сами, Григорий Васильевич, ровно и степенно, сознавая победу, но как бы и великодушничая с разбитым противником, продолжал Смердюков. Рассудите сами, Григорий Васильевич, ведь сказано же в Писании, что коли имеете веру хотя бы на самое малое даже зерно, и притом скажете сей горе, чтобы съехала в море, то и съедет ни мало ни медля по первому же вашему приказанию.